Стены, которые смыкаются и размыкаются. Нина наблюдала, как Китти Финч прижимает ладони к стенам гостевой комнаты, словно пробуя их на прочность. Крошечная комнатушка выходила на задний двор виллы, желтые шторы на единственном окне были плотно задернуты. Из-за этого в комнате было темно и душно, но Китти сказала, что ей так нравится. Они слышали, как наверху в кухне Митчелл фальшиво поет что-то из Аббы. Китти сказала Нине, что она проверяет стены не просто так. У виллы шаткий фундамент. 3 года назад бригада халтурщиков из Ментоны делала здесь капитальный ремонт. Трещины расползлись повсюду, и горе-работники наскоро залепили их совершенно неправильной штукатуркой. Нина не уставала поражаться, как много всего знает Китти. А что такое тогда правильная штукатурка? Китти Финч приходилось работать в строительной отрасли. Как ей удавалось собирать волосы так, чтобы они не выбивались из-под защитной каски? Китти как будто прочла ее мысли, потому что сказала: «В правильной штукатурке обязательно должен быть известняк». Встав на колени, она принялась рассматривать растения, которые собрала на церковном кладбище сегодня утром. Ее зеленые ногти бережно поглаживали треугольные листья и белые соцветия, которые, как Китти объявила, сморщив нос, пахли мышами. Она собирала семена растений, чтобы их изучить, и Нина, если захочет, может ей помогать. «Что это за растение?» «Это кониум макулатум, из того же семейства, что фенхель, укроп, пастернак и морковь. Я удивилась, когда увидела, что он растет на церковном дворе. У него листья, как у петрушки, да?» Нина не знала, какие листья у петрушки. «Болиголов пятнистый. Твой папа наверняка знает, что это такое. Раньше детишки делали из болиголова свистульки, и многие отравились, потому что он ядовитый. Но древние греки считали, что он лечит опухоли». Китти не сиделась на месте. Развесив в шкафу все свои летние платья и расставив на полке несколько изрядно потрепанных в усмерть зачитанных книг, она побежала наверх, чтобы еще раз посмотреть на бассейн, хотя на улице было уже темно. Вернувшись, она объяснила, что в бассейне теперь есть подсветка. В прошлом году ее не было. Она достала из синей холщовой сумки плотный конверт формата А4 и принялась задумчиво вертеть его в руках. «Это стихотворение», — сказала она, помахав Нине конвертом, «которое твой папа обещал прочитать сегодня вечером». Она слегка прикусила верхнюю губу. «Он сказал, чтобы я положила его на столик у двери его спальни. Сходишь со мной?» Нина проводила Китти Финч к спальне родителей. Их комната была самой большой во всем доме, с примыкавшей к ней роскошной ванной, с золочеными кранами, напорным душем и кнопкой, которая превращала обычную ванну в джакузи. Нина показала на маленький столик у стены рядом с дверью родительской спальни. На столике стояла ваза. Вокруг нее были в беспорядке разбросаны сухие цветы, очки для плавания, старые фломастеры, ключи и открытки. «Ой, это ключи от насосной камеры!» — радостно воскликнула Китти. «Там стоит все машинное оборудование для бассейна. Я оставлю конверт под вазой». Она сморщила лоб, задумчиво глядя на конверт в руках, сделала глубокий вдох и тряхнула кудрями, как будто у нее в волосах что-то запуталось. «Нет, наверное, лучше просунуть конверт под дверь, так он быстрее его увидит и быстрее прочтет». Нина хотела сказать, что это не только папина спальня, но и мамина. Однако растерялась и не сказала ни слова, потому что Китти Финч говорила странные вещи. «Иногда надо рискнуть, не задумываясь о последствиях. Как будто ты переходишь дорогу с закрытыми глазами и не знаешь, что произойдет в следующую секунду». Она запрокинула голову и рассмеялась. «Напомни завтра свозить тебя в Ниццу. Я угощу тебя лучшим на свете мороженым. Ты такого еще не пробовала. Когда рядом Китти, ты как будто стоишь возле пробки, вылетевшей из бутылки. Сначала слышится громкий хлопок, когда газы рвутся наружу, а потом вдруг пьянящие брызги летят во все стороны, и все вокруг пенится и искрится. Митчелл позвал их ужинать».